Глава 40. Письмо Кромвеля. В ту самую минуту, когда Генриетта выезжала из кармелитского монастыря в Пале-Рояле, какой-то всадник спешился у этого дворца и сказал часовому, что имеет сообщение, важное для Мазарини. Кардинал был боязлив, но нуждался в сведениях, и доступ к нему был не очень труден. Истинное затруднение встречалось не в первых дверях, и не во вторых даже, в которые пройти было довольно легко, но у третьих дверей, кроме швейцарцев и караула, бодрствовал еще верный Бернуин, цербер, которого не могло пронять никакое слово, не мог околдовать никакой волшебный прутик, даже золотой. У третьей-то двери, требовавшей аудиенции, и должен был выдержать форменный допрос. Всадник, привязав лошадь к решетке двора, взошел по большой лестнице и, обратившись к караульным в первом зале, спросил: «Где господин кардинал Мазарини?» «Идите дальше», — отвечали караульные, не глядя на него и наклонившись кто над картами, кто над костями. Они были очень рады дать ему понять, что исполнять лакейскую обязанность не их дело. Приезжий вошел во второй зал. Здесь были мушкетеры и швейцарцы. Он повторил свой вопрос. «Есть у вас письмо для получения аудиенции?» — спросил швейцарец, подходя к нему. «Есть, только не от кардинала». «Войдите и спросите господина Бернуина». Швейцарец отворил дверь в третью комнату. По случаю, или всегда так бывало, только Бернуин стоял за дверью и все слышал. «Я Бернуин», — сказал он. «От кого у вас письмо к его преосвященству?» «От генерала Оливера Кромвеля», — отвечал приезжий. «Доложите его преосвященству и скажите, угодно ли ему меня принять или нет». Он стоял в мрачной и гордой позе, свойственной пуританам. Бернуин, вопросительно оглядев всю фигуру молодого человека, ушел в кабинет министра и передал ему слова посланника. «Человек с письмом от Кромвеля?» — сказал Мазарини. «А что это за человек?» «Настоящий англичанин, белокурый, рыжеватый, больше рыжий, чем белокурый. Глаза серо-голубые, больше серые, чем голубые. Остальное — гордость и непреклонность. Пусть передаст письмо». «Его преосвященство требует письмо», — сказал Бернуин, выйдя из кабинета опять в зал. «Его преосвященство не увидит письма без меня», — отвечал молодой человек. «А чтобы доказать вам, что у меня действительно есть письмо, так смотрите, вот оно». Бернуин посмотрел на печать и, видя, что письмо действительно от генерала Кромвеля, пошел к Мазарини. «Прибавьте, — сказал молодой человек, — что я не простой гонец, а уполномоченный посол». Бернуин вошел в кабинет. Через несколько секунд он вышел, отворил двери и сказал: «Пожалуйте». Все эти церемонии были необходимы, чтобы дать Мазарини время оправиться от известия о присланном письме. Но как ни был он проницателен, он не мог догадаться, что заставило Кромвеля вступить с ним в сношение. Молодой человек показался на пороге кабинета, в одной руке он держал письмо, в другой — шляпу. Мазарини встал. «У вас есть, — сказал он, — доверенное письмо ко мне?» «Вот оно, ваше преосвященство», — отвечал молодой человек. Мазарини взял письмо, распечатал его и прочел. «Секретарь мой, господин Мардаунд, вручит эту верительную грамоту его преосвященству кардиналу Мазарини в Париже. Кроме того, у него есть другое письмо к его преосвященству. Оливер Кромвель». «Очень хорошо, господин Мардаунд», — сказал Мазарини. «Дайте мне другое письмо и садитесь». Молодой человек вынул из кармана другое письмо, подал его кардиналу и сел. Кардинал, однако, погруженный в мысли, взял письмо и вертел его в руках, не распечатывая, но, чтобы отвлечь внимание посланца, он начал по обыкновению расспрашивать его. Убежденный по опыту, что немногим удастся скрыть что-нибудь, когда он их расспрашивает и вместе с тем смотрит им в глаза, он сказал: «Вы очень молоды, господин Мордаунд, для трудного ремесла посланника. Это не удается иногда и самым старым дипломатам». «Мне 23 года». «Но вы ошибаетесь, ваше преосвященство, говоря, что я молод. Я старше вас, хотя и не так мудр». «Как это? Я вас не понимаю». «Годы страданий должно считать вдвое, а я страдаю 20 лет. «Ах да, понимаю, недостаток состояния. Вы бедны, не так ли?» И он прибавил мысленно. «Эти английские революционеры все нищие». «Я должен был получить 6 миллионов, но их у меня отняли». «Так вы не из простого звания?» — спросил Мазарини удивленно. «Если бы я унаследовал свой титул, я был бы лордом. Если бы назывался своим именем, вы услышали бы одно из знатнейших имен Англии». «Как же вас зовут?» «Мордаунт», — отвечал молодой человек, кланяясь. Мазарини понял, что посол Кромвеля желал сохранить свое инкогнито. Он помолчал с минуту, но в продолжение этой минуты смотрел на него с еще большим вниманием, чем прежде. Молодой человек оставался совершенно равнодушным. «Черт бы побрал этих пуритан!» — тихо проговорил Мазарини. «Они как из мрамора высечены». И он прибавил вслух. «Но у вас есть родные?» «Есть один, ваше Преосвященство». «Так он вам помогает?» «Я 3 раза ходил к нему молить о помощи, и 3 раза он велел своим лакеям прогнать меня». «Боже мой, мой дорогой господин Мордаунт», — сказал Мазарини, надеясь завлечь его своим состраданием в какую-нибудь ловушку. «Ваши слова меня тронули. Так вы не знаете своего происхождения?» «Знаю с недавнего времени». «А до тех, пока не знали?» «Я считал себя сиротой». «Так вы никогда не видели своей матери?» «Видел, будучи еще ребенком. Она 3 раза приходила к моей кормилице. Последнее посещение ее живо в моей памяти, как будто это было сегодня». «У вас хорошая память». «Да, не дурна», — отвечал молодой человек таким тоном, что холод пробежал по жилам кардинала. «Кто же вас воспитывал?» — спросил он. «Французская кормилица. Она отослала меня назад, когда мне минуло 5 лет, потому что никто больше не платил ей. Она назвала мне родственника, о котором часто говорила ей моя мать». «Что же было с вами потом?» «Я плакал и нищенствовал по большим дорогам. Меня взял кингстонский пастор, наставил в кальвинской вере, передал мне все свои знания и помогал мне в поисках моего семейства». «И что же?» «Поиски были бесплодны. Все решил случай». «Вы узнали, что стало с вашей матерью?» «Я узнал, что ее убил этот родственник при помощи 4 своих друзей. Но я уже знал, что король Карл I лишил меня дворянства и всего состояния». «А, теперь понимаю, почему вы служите Кромвелю. Вы ненавидите короля». «Да, ваше Преосвященство, ненавижу». Мазарини с изумлением заметил дьявольское выражение, с которым он произнес эти слова. «Обыкновенные лица окрашивает кровь, лицо посла окрасилось желчью». «Ваша история, господин Мордаунт, ужасна и глубоко меня тронула. К счастью для вас, вы служите человеку всемогущему, он должен помочь вам в ваших поисках. У вас так много средств добраться до истины». «Хорошую собаку, ваше Преосвященство. Стоит только навести на след, уж она обязательно отыщет зверя». «Не хотите ли, чтобы я поговорил с этим вашим родственником?» — сказал Мазарини, стараясь приобрести себе приятеля при Кромвеле. «Благодарю вас, ваше Преосвященство. Я поговорю с ним сам». «Однако вы сказали, что он дурно с вами обходится». «В следующий раз он обойдется лучше». «У вас есть, значит, средства смягчить его?» «Есть верное средство заставить его очень бояться меня». Мазарини смотрел на молодого человека, но сверкнувшая в глазах его молния заставила его потупить взор, и, не зная, как продолжить этот разговор, он открыл письмо Кромвеля. Мало-помалу глаза молодого человека сделались по обыкновению опять бесцветны и стеклянны, и он впал в глубокую задумчивость. Прочитав 1 строки, Мазарини решился взглянуть украдкой, не наблюдает ли Мордаунт за его лицом, и, заметив его равнодушие, сказал, незаметно пожимая плечами: «Плохо поручать свои дела людям, которые заняты своими. Посмотрим, что скажет письмо». «Его Преосвященству господину кардиналу Мазарини. Я желал знать мнение вашего Преосвященства о настоящих делах Англии. Оба королевства так близки друг к другу, что Францию не может не интересовать наше положение, как нас не может не интересовать положение Франции. Англичане, почти все единодушно, восстали против тирании Карла и его приверженцев. Общее доверие сделало меня главой этого движения, и я лучше всякого другого могу судить о его характере и последствиях. Теперь у нас война, и я готовлюсь дать Карлу решительное сражение. Я выиграю его, потому что со мной надежда народа и благоволение Господне. Проиграв сражение, король не найдет поддержки ни в Англии, ни в Шотландии, и если не будет взят в плен или убит, то попробует бежать во Францию и набрать там новую армию и раздобыть денег. Франция приняла уже королеву Генриетту и, конечно, невольно поддерживала в моем отечестве пламя неугасимой гражданской войны, но Генриетта — французская принцесса, и Франция обязана была оказать ей гостеприимство. Что касается короля Карла, это совсем другое дело. Приняв его и оказывая ему помощь, Франция осудит поступки англичан и так существенно повредит Англии и в особенности правительству, которое она намерена установить, что такой поступок будет равняться самым резким неприязненным действием. Мазарини, очень обеспокоенный тоном письма, перестал читать и опять украдкой взглянул на молодого человека. Он сидел в глубокой задумчивости. Кардинал продолжал. «Мне необходимо знать, Ваше Преосвященство, как смотрит на это Франция. Ее интересы и интересы Англии касаются друг друга ближе, нежели можно предполагать, глядя на их различные стремления. Англия нуждается во внутреннем спокойствии для окончательного изгнания короля. Франции этот покой необходим для утверждения престола молодого монарха. Вам и нам равно необходим внутренний мир, которого мы уже достигаем, благодаря энергии нашего правительства. Ваши распри с парламентом, ваши шумные ссоры с принцами, которые сегодня сражаются за вас, а завтра против вас, упорство народа, управляемого коадьютором, президентом Бланменилем и советником Брусселем, наконец, беспорядок во всех отраслях управления, все это заставляет вас смотреть на внешнюю войну с беспокойством, ибо Англия, воспламененная энтузиазмом новых идей, соединится с Испанией, которая уже ищет этого союза. Зная ваше благоразумие и личное положение ваше среди настоящих событий, я думаю, что вы сочтете за лучшее сосредоточить силы ваши на внутреннее устройство Франции и предоставить новое правительство Англии самому себе. Этот нейтралитет состоит единственно в том, чтобы удалить Карла от французских владений и не помогать совершенно чужому нашей стране королю ни оружием, ни деньгами, ни солдатами. Письмо мое совершенно конфиденциально, и потому я посылаю его с человеком, пользующимся моим полным доверием. Оливер Кромвель полагает, что лучше обратиться с объяснением к уму светлому, каков Мазарини, нежели к королеве, одаренной, конечно, дивным мужеством, но слишком подчиненной пустым предрассудкам. Прощайте, Ваше Преосвященство. Если через 2 недели я не получу ответа, я сочту письмо мое недействительным. Оливер Кромвель. «Господин Мардаун», — сказал кардинал, возвышая голос, как будто для того, чтобы пробудить мечтателя. «Ответ мой на это письмо будет тем удовлетворительнее для генерала Кромвеля, чем более я буду уверен в тайне моего письма. Поезжайте и дождитесь ответа в Булоне, только дайте мне слово отправиться завтра утром». «Извольте, Ваше Преосвященство», — отвечал Мардаун. «Однако как долго заставите вы меня ждать ответа?» «Если вы не получите его через 10 дней, вы можете ехать». Мардаунд поклонился. «Это еще не все», — продолжал Мазарини. «Ваши личные дела живо меня тронули. Кроме того, письмо Кромвеля делает вас, как посла, в моих глазах лицом значительным. Итак, повторяю вопрос мой. Что могу я для вас сделать?» Мардаунд задумался на минуту, и, видимо, колеблясь, хотел было что-то сказать, как в это время поспешно вошел Бернуин, наклонился к уху кардинала и шепнул ему: «Ваше Преосвященство, королева Генриетта с каким-то англичанином прибыла сию минуту в Пале-Рояль». Мазарини подскочил в кресле. Это было замечено молодым человеком и остановило его в самом начале речи. «Вы слышали, не правда ли?» — сказал кардинал. «Я назначил вам Булонь, потому что, предполагаю, все города Франции для вас равны. Если вы предпочитаете другой, скажите. Но вы легко поймете, что, будучи окружен любопытными, от которых я ускользаю только благодаря осторожности, я желаю, чтобы присутствие ваше в Париже не было известно». «Я уеду», — сказал Мордаунт, идя к двери, в которую вошел. «Нет, не туда. Сделайте одолжение», — поспешно сказал кардинал. «Не угодно ли вот через эту галерею? Она доведет вас до прихожей. Мне желательно, чтобы вас не заметили при выходе. Наше свидание должно остаться в тайне». Мордаунт пошел за Бернуином, который провел его в соседний зал и поручил его швейцарцу, указав на дверь в прихожую. Потом он быстро вернулся, чтобы ввести к кардиналу королеву Генриетту, шедшую уже по стеклянной галерее.